звеньями. И немногочисленные в этих краях редковатые рощицы берез действительно казались, особенно вечерами, на закате солнца желтоватыми пятнами на фоне потемневшей земли. И соловьи еще не пели, и чертово ущелье почти доверху забило снегом. Все это было правдой. Неправда лишь, что солнце грело еле-еле. Оно сейчас щедро разгоралось с самого утра, поливая землю неиссякаемым своим теплом. Вешние потоки гремели все громче и с каждым днем все дольше. Наконец, снега поплыли неудержимо. Они расплавлялись, таяли прямо на виду. Сплошным морем взялось заречье. Но не было на этом море ни волн, ни ряби. Вешние дни в зеленом доле всегда стояли тихие, безветренные, щедрые. Наконец и в лесных балках забушевали, закипели от ярости целые реки. Там низвергались шумом, с ревом, с грохотом тяжелые водопады, далеко разбрасывая холодные тяжелые брызги. А Светлиха в эти дни словно грозила раз и навсегда опровергнуть свое название. С каждым днем она тяжелее вспучивалась, синела от натуги, даже чернела. Наконец, часов в пять вечера, со звоном разломилась она от берега до берега наискосок. Показалась вдоль разлома длинная узенькая лента темной воды. С минуту покачались друг перед другом два ледяных поля, чуточку разошлись. И оба с треском раскололись на множество льдин, которые задвигались, закрутились, поползли вниз. Но теперь на реке им было тесно. Метровой толщины льдины скрежеща разбрасывали гальку, вспахивая землю, полезли на берег. Берег был еще мерзлый, упругий, непоколебимый. Льдины ломались, но все равно лезли и лезли. Фрол Курганов в вымокшей тужурке, в расквашенных сапогах, сидел на давно вытаившем пне, глядел, как ползут на берег многотонные льдины, как они со скрежетом, со стоном корежатся, ломаются. Иные падают, сползают обратно вниз, в воду, и, повернувшись другим боком, снова лезут вверх на довольно крутой в этом месте берег. Иные разламываются на сотни хрустальных осколков. Куски поувесистее со звоном плюхаются на камни в воду, прыгают, раскатываются по ледяным торосам, а мелочь фонтанами взлетает чуть не к его ногам. Напротив Фрола, на другой стороне реки, могуче стоял Марьин утес. Об его каменную грудь бились огромные ледяные глыбы, бешено крутились. Средь ледяного массива бурлила, весело вскипала вода, радуясь долгожданному освобождению. Вода брызгала во все стороны, иногда со свистом вырывалась между остервенело трущихся друг от друга льдин. Упругие струи взлетали высоко вверх, точно пытаясь достать свесившиеся над ними ветви осокоря. А осокорь стоял величаво и недосягаемо. За утесом, за осокорем клонилось к горизонту солнце. Но оно словно застряло, запуталось длинными космами в прутьях огромного дерева и теперь не думало из них выбираться, намереваясь вечно лежать, покачиваться в ветвях, отдыхая от своих тысячелетних трудов. Фрол неподвижно сидел на пне, смотрел на утес, на осокорь, на запутавшееся в его ветвях солнце. Время от времени только чуть приподнимались и опускались его густые, разлохмаченные брови, да появлялось и исчезало что-то печальное, невысказанное в уголках его крепких, сильных губ. Зачем он, Фрол, пришел сюда? Зачем, проваливаясь в снеговой жиже, убрел за деревню.